Бесшумно, отворив дверь, он прошел по пустынному темному коридору, спустился по лестнице и, проскользнув мимо часового, вышел на площадь. — Это ты, Лабук? — услышал он голос. — Да, — ответил Камамури, не оборачиваясь, боясь, что его узнают. — Пусть Шива защитит тебя. — Спасибо, друг. Маратх пошел быстрым шагом, внимательно оглядываясь, прислушиваясь, держась около стен домов и прячась, когда в глубине улицы улочек появлялся кто-то, похожий на гвардейца Раджи. Через 10 минут беглец достиг подножья холма, на вершине которого, освещенной луной, белел форт. Здесь он остановился и прислушался. Все было тихо. Лишь лодочники на реке напевали свои монотонные песни, да в китайском квартале звенели бубенцы. На площади, где возвышался огромный дворец Раджи, не было видно никого. — Я спасен! — прошептал он радостно. — Они еще не обнаружили мой побег. Он углубился в лес, состоящий из огромных величественных деревьев, которые беспорядочно росли по склонам холма. То, взбираясь на деревья и прыгая с ветки на ветку с ловкостью обезьяны, чтобы запутать следы, то, вброд переходя неглубокие водоемы, то, пробираясь сквозь кустарник, он меньше, чем за час, никем не замеченный, оказался на расстоянии ружейного выстрела из форта. После этого он вскарабкался на высоченное дерево, откуда мог видеть всякого, кто поднимается и опускается по холму, и стал терпеливо ждать появления португальца. Ночь прошла без происшествий. В 4 часа утра солнце появилось над горизонтом, разом высветлив лес, реку, которая теряла среди плодородных полей и плантаций, цитадель и город внизу. Часа через 2 с высоты своего наблюдательного пункта Камамури заметил, что из форта вышли 2 белых и со всех ног бросились вниз по тропинке. — Что происходит? — прошептал он. — Так бежать нужно, чтобы в форте случилось что-то серьезное. Что, если люди из города сообщили им о моем побеге? Он забился в гущу листвы, пытаясь надежнее скрыться от глаз тех, кто мог пройти по тропинке, и ждал в глубокой тревоге. Час спустя 2 англичанина снова направились к форту, сопровождаемые офицером и каким-то европейцем, одетым в белый, с небольшим саквояжем в руке. — Похоже, что это врач, — сказал себе Камамури. — Кто-то заболел. Неужели мой хозяин? А где же Янос? Великий Шива, сделай так, чтобы он пришел поскорее. В нетерпении он спрыгнул на землю и подобрался к тропинке, решив кого-нибудь расспросить. Пробило 12 часов, потом 2, потом 3, но ни один человек не появился. Однако ближе к 5 какой-то белый в широкополой соломенной шляпе и с парой пистолетов за поясом показался на повороте тропинки. Камамури тут же узнал его. — Господин Янос! — воскликнул он. Португалец, поднимавшийся медленным шагом, внимательно оглядываясь направо и налево, как будто кого-то искал, остановился. Заметив Камамури, он ускорил шаги и, подойдя к нему, первым делом толкнул в самую гущу зарослей, говоря, «Если какой-нибудь стражник тебя заметит, ты пропал, и на этот раз навсегда. Нужно быть очень осторожным, мой дорогой». «В форте случилось что-то серьезное, господин Янос», — сказал Маратх. «У меня мелькнуло подозрение, и я оставил свое убежище». «Подозрение? И какое?» Что мой хозяин, заключенный, там умирает. Я видел белого с саквояжем, который направился туда, и мне показалось, что это врач. — Именно. Из-за твоего хозяина они и забегали. — Из-за моего хозяина? Так значит, там, наверху, мой хозяин? — Да, мой дорогой. Ему плохо, он заболел, он умер. — Умер! — воскликнул Маратх, зашатавшись. — Не пугайся, дорогой. Это они думают, что он умер. На самом деле он жив. Ах, господин Янос, ну и напугали же вы меня. А как это так, и жив, и умер? Я дал ему пилюли, которые прекращают жизнь на 36 часов. И они приняли его за мертвого? Без сомнения. А как мы спасем его? Сегодня вечером, если не ошибаюсь, его похоронят. Понимаю. — сказал Маратх, — понимаю, а они похоронят, а мы откопаем и унесем в безопасное место.